20 октября в городе Саривон, провинции Северной Хуанхэ, по инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи, прошли 3-я республиканская научно-техническая конференция по грибоводству и спецкурсы для грибоводов. Здесь присутствовали научные и инженерно-технические работники, научно-исследовательские работники, специалисты и грибоводы из 20 с лишним подразделений, в том числе Центрального института грибоводства Госакадемии наук.